Приказчиковые подошвы. Был в полевой приказчик Северьян Кондратич. Ох и лютый, ох и лютый! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь. В заводском деле он слишком вовсе не мороковал, а только мог человека бить. Избар был. Свои деревни имел, да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владения. Ну, а глазка и вышла. Прикрыть никак невозможно. Суд да дело, Северьяна и присудили в Сибирь, либо на здешние заводы. А Турчининовым, владельцам, такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в полевую. Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал. А в полевой перед этим старого-то приказчика на калену болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Ну, драли, конечно, за приказчика-то, только виноватого не нашли. Никто его не садил, сам сел, угорел, может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Вот такая, видно, воля Божья, чтоб ему сзаду смерть принять. По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать. Ну вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он слишком смелый был, а все ж таки понимал, завод не деревня, больше опаски требует. Народ, видишь, завсегда кучкой, место тесное, да еще у огня, всякий с орудией какой-нибудь, клещами двинуть может, молотком содануть, сгибнет, либо полосой брякнут, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в волок, либо в печь головой сунуть. Угорел где? Подошел близко, его и затянуло. У поджаря же того приказчика. Северьян и набрал себе обережных, откуда только выкопал. Один другого могутнее до отчаяния, и все народишко откать последнее. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком, в кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился. Первым делом уставщика спрашивает, кто худо робит. Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь. Потаковщик где? Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком по насердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам слышка бил, хлебом его не корми, любил над человеком поголиться. Такой уж характер имел. Убойца, одним словом. В Медную гору сперва все-таки не спущался. Без привычку-то под землей страшно. Хоть кому доведись. Главная причина — потемки. А свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блендочку дадут. Разбери, горит она, али так только вид дает. Ну и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный, потому что жить, что умирать, все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя хозяйка есть. Не любит, будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь новую моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забой народ бьет. Да каждый день в гору повадился. А распорядок у него один — как бы побольше людям худо сделать. Который день много народу изобьет, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю. Ну-ка, старый хрыч, приготовь к подъему, пообедать пора, намахался. С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю «готовь к подъему», вдруг голос. Да так звонко, будто где-то вот совсем близко. «Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!» Приказчик схватился. «Кто сказал?» Повернулся на голос, да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали, едва от земли оторвал, а голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все ж таки виду не оказывает, будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а, видать, приуныла. Эти сразу сметили, сама погрозилась. Вот, ладно, перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно. Вдруг рабочие тот голос слышали, да теперь и посмеиваются про себя. Струсил, де Северьян. А это ему хуже ножа. Как он завсегда обхвалялся, никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат: «Эй! Подошвы береги!» Это у них присловие такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает, надо мной смеются. Шибко его тем словом уколола. Не стало человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной, да и говорит своей тараве: «Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть». Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос. «Другой раз, Северьянка, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков, подошвы им только оставишь». Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились. Хоть каелкой отбивай. Вырвал все ж таки. Только сапоги спереду оскалились, подошвы отстали. Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел, спрашивает своих-то: «Слыхали что? В шахте». Те говорят: «Слыхали». «Видели, как ноги у меня прилипли?» «Видели», — отвечаю. «Как думаете, что это?» «Ну, те мнутся, понятно». Потом один выискался и говорит: «Не иначе эта медной горы хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем непонятно?» «Так вот, — говорит Северьян, — слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать, да бабенку в горе прятать. Все штольни забои облазаю, а бабенку ту поймаю, и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?» и дома перед женой этак же похваляется, а та женским делом в слезы. Ох, да ах, поберегся б ты, Северьянушко, хоть бы папа позвал, чтобы он тебя оградил. И верно, папа позвали, ну, тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил, да и говорит: «Не беспокойся, Северьян Кондрачич, а в случае чего читай, да воскреснет Бог». На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все. Один приказчик гоголем похаживает, грудь выставил, плечи поднял, и, глядят, сапоги на нем навешенькие, как зеркало, блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит: «Еще раз оборву подошвы, так покажу рудничному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он 20 лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому 50 рублей награда». Ну, спустились, значит, в гору, и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а арава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись один за другим. Вдруг приказчик видит, впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блендочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал: «Стой!» А она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потом видят: неладно дело, сама это. А назад податься тоже не смеют. Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души. И вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик, перед ним девица, красоты неписаной, а брови у ней сошлись, и глаза как уголья. «Ну, — говорит, — давай разочтемся, убойца. Я тебя упреждала. Перестань. А ты что? Похвалялся меня плеткой с 5 раз забить. Теперь что скажешь?» А Северьян, эй, в горячах, кричит: «Хуже сделаю! Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда стерву!» Это он своим-то слугам. Думает, тут они близко. А сам чует: ноги у него опять к земле прилипли. Уж не своим голосом закричал: «Эй, сюда!» А девица ему и говорит: «Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет». И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена, ровно никакой штольни не было. «Теперь что скажешь?» — спрашивает опять хозяйка. А приказчик, он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный, выхватил свой пистолет, вот что скажу, и хлоп из одного ствола в хозяйку-то. Та пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила: «До этого места нет его». Как приказ отдала, и сейчас же приказчик по самое коленко зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл: «Матушка, голубушка, прости, сделай милость, внукам-правнукам закажу, от места откажусь, отпусти душу на покаяние». А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула: «Эх ты, — говорит, — погонь, пустая порода, и умереть не умеешь. Смотреть на тебя с души воротит. Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, а глыба и свалилась. А хозяйка как растаяла. А в горе переполох. Ну как же, штольня обвалилась, а туда приказчик со всей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали, откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в сесерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот дива, которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кое хоть маленько стыд имели, те только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя, глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Устали оглядывать ее, и видят, с одного-то конца она шлифована. Что думают за чудо? Кому тут малахит шлифовать? Стали хорошенько разглядывать, да и увидели посредине шлифованного места две подошвы сапожные, навехоньки подошевки-то. Все гвоздики на них видно, в три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все ж таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слезы ударился. Вот какой у меня верный слуга был. А потом и говорит, надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить. Послали сейчас же на мрамор за самым хорошим камнерезом, а там тогда Костоусов на славе был. Привезли его, барин спрашивает, можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тело не испортить? Мастер оглядел глыбу и говорит, а кому обой будет? Это, говорит барин, уж в твою пользу. И за работу заплачу, не поскуплюсь. Ну, что ж, говорит, постараться можно. Главное дело, материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе, дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить. А это малахит потеря. Барин даже огневался на эти слова. — Не о малахите, — говорит, — думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть? — Ну, это, — отвечает мастер, — кому как. Он вишь вольный, Костоусов-то был, ну и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез, потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело, либо одежи были, там все пустая порода, а кругом малахит первосортный. Барин все-таки эту пустую породу велел похоронить, как человека. А мастер Костоусов жалел. Кабы знать е, говорит, так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика! От него, видишь, что осталось? Одни подошвы.